Преподобный Ахилла Диакон. Преподобный отец наш Ахилла Диакон, возлюбив от младенчества постническую жизнь и отвергшись мира, пришел в Печерский монастырь, чтобы здесь угодить Господу. Приняв на себя ангельский образ, он проходил тесный путь иночества с великим терпением, послушанием и смирением. Воздержанием своим в пище и питии он превосходил многих подвижников, ибо он не вкушал ни сладкой, ни вареной пищи. Зелье же употреблял он весьма редко, и то в малом количестве. Обыкновенной его пищей была одна просфора в неделю. За такую постническую жизнь Господь сподобил его вечного блаженства со святыми. Память его празднуется 4 января.